Честер Стоун сдался в 6 часов. Он отключил будильник на полчаса раньше и осторожно выбрался из кровати, чтобы не разбудить Мэрилин. Сняв халат с крючка в ванной, он спустился на кухню. Завтракать ему не хотелось, и он выпил кофе, а потом отправился в душ в гостевую комнату, где мог шуметь сколько угодно. Он хотел, чтобы Мэрилин спала, и чтобы не знала, что он спать не может. Она просыпалась каждую ночь, спрашивала, почему он не спит, но потом больше об этом не говорила. И он решил, что утром она просто ничего не помнит или думает, что ему приснился плохой сон. Он был совершенно уверен, что Мэрилин ничего не знает, и его это радовало, потому что он не хотел, чтобы жена разделяла его беспокойство и тревогу. Он побрился, встал под душ и принялся размышлять о том, что наденет и как следует себя вести. Правда заключалась в том, что ему придется буквально встать на колени перед этим типом. Перед тем, кто даст ему последнюю надежду и шанс на спасение. Этот человек держал его будущее в своих руках. И как же с ним разговаривать? Только не на коленях. Так дела не делают. Если ты не скрываешь, что тебе отчаянно необходим заем, ты его никогда не получишь. А вот если ведешь себя так, будто он тебе не слишком-то и нужен, тогда тебе его преподнесут на блюдечке. Словно для тебя это не имеет особого значения. Словно ты еще не решил окончательно, стоит ли позволить взаимодавцу встать на одну с тобой доску и получить маленькую долю огромных, восхитительных прибылей, которые приносит твое предприятие. Словно главная твоя проблема состоит в том, чтобы решить, чье предложение принять к рассмотрению. Конечно же, белая рубашка и не слишком яркий галстук. Но какой костюм? Итальянский, наверное, будет слишком кричаще. Нет, не Армани. Он должен выглядеть как солидный человек. Достаточно богатый, чтобы купить себе дюжину в Армани, но слишком серьезный, чтобы даже подумать об этом. Слишком серьезный и слишком занятый решением важных проблем, чтобы тратить время на магазины на Мэдисон-авеню. Честер Стоун решил, что в данном случае ключевым словом будет наследственность. 3 поколения успешных бизнесменов и династический подход к одежде. Ну, как будто его дед отвел отца к своему портному и познакомил его с ним. Затем отец отвел к нему его самого. Он вспомнил о своем костюме от Brooks Brothers. Старый, но выглядит великолепно. В приглушенную клетку, немного слишком теплый для июня. Подойдет ли Brooks Brothers для умного двойного блефа, который он задумал? Вроде как хочет сказать своему собеседнику. Я богат и успешен, и мне совершенно все равно, что носить. Или он будет выглядеть в нем, как человек, у которого серьезные проблемы? Честер Стоун снял костюм с вешалки и приложил к себе. Классический, но не модный. Да, Стоун будет выглядеть в нем, как человек, у которого очень серьезные проблемы. Он убрал костюм обратно в шкаф. Попробовал элегантный серый костюм из Лондона. Отлично. Из зеркала на него смотрел состоятельный джентльмен, мудрый, обладающий вкусом, абсолютно надежный. Он выбрал галстук с легким намеком на рисунок и пару великолепных черных ботинок. Надел все это и принялся изучать свое отражение в зеркале. Лучше не придумаешь. С такой внешностью он почти мог бы себе доверять. Стоун допил кофе, промокнул губы и тихонько прошел в гараж. Сел в свой Бенц и в 6:45 уже мчался по пустой Мэрит Парквей. Ричард провел на земле Атланты 50 минут, затем его самолет снова взлетел и направился на северо-восток, в сторону Нью-Йорка. Над Атлантикой сияло солнце. Оно заглядывало в окна по правому борту, заливая салон холодным сиянием рассвета на большой высоте. Ричард пил кофе. Стюардесса предложила ему воду, но он попросил кофе. Напиток оказался густым и черным, и Ричард не стал добавлять в него молоко. Кофе был ему нужен, чтобы подпитать мозг и попытаться вспомнить, кто такая, черт подери, эта миссис Джейкоб, и почему она наняла Костелло искать его по всей стране. Вскоре они подлетели к аэропорту Ля Гвардия, и Ричарду понравилась картина, представшая его глазам. Самолет начал снижаться, под ним проносились высокие здания, окрашенные солнцем в золотистые тона. Башни-близнецы Всемирного торгового центра, Empire State Building, его любимый Chrysler Building, здание корпорации Citigroup, а потом они сделали круг и направились к северному берегу Куинса и на посадку. Здания Мидтауна на противоположном берегу реки пронеслись мимо окон, когда они свернули и покатили по терминалу.